Слишком много загадочных совпадений для одного вечера, вам не кажется? Офицеры службы безопасности неуверенно переглянулись между собой, их руки инстинктивно потянулись к табельному оружию. Было очевидно, что эти молодые парни в мятых униформах не знают, как правильно реагировать на подобную ситуацию. «Это частное дело нашего ведомства», — попытался вмешаться старший офицер, сержант с редеющими волосами и усталыми глазами. Но в его голосе ясно слышались нотки неуверенности, а взгляд метался между грозным варлоком и его вооруженными людьми. Они явно не хотели с ним связываться. «Категорически не согласен», — резко возразил варлок, не убирая оружие и даже не взглянув на офицера. «Мне представляется, что нас всех здесь пытаются грубо обмануть и развести на крупные деньги. А я, знаете ли, терпеть не могу, когда меня кто-то пытается обвести вокруг пальца. Особенно какие-то мелкие жулики». В этот напряженный момент тяжелые двойные двери бара со зловещим металлическим скрипом распахнулись, и в табачный полумрак зала решительно вошли четверо мужчин в безупречно отглаженной черной форме охранного агентства «Андромеда». Их появление было настолько своевременным и театральным, что казалось почти нереальным. Ведущий группы, крепкий мужчина атлетического сложения с седеющими висками и старым шрамом на подбородке, мгновенно оценил взрывоопасную ситуацию своим профессиональным взглядом ветерана. «Охранное агентство «Андромеда». Громко и властно объявил он, демонстрируя всем присутствующим официальную лицензию в кожаной обложке. «Выполняем контракт по обеспечению безопасности нашего клиента». Увидев направленный на Дарса смертоносный бластер варлока, все четверо охранников с отработанной до автоматизма слаженностью молниеносно выхватили собственное оружие и синхронно направили черные стволы на правую руку Бальтазара. Лазерные прицелы засветились красными точками на его дорогом костюме. «Опустить оружие немедленно», — приказал старший охранник, и его голос звучал четко, властно и не допускал возражений. В нем слышался опыт многих боевых операций и абсолютная уверенность в своих силах. «У вас ровно 3 секунды на размышление». Варлок на мгновение растерялся от такого неожиданного и драматичного поворота событий, его самоуверенная маска дала трещину. Но быстро взяв себя в руки и вспомнив о своей репутации, он напрягся как пружина. В ответ его верные телохранители, высокий полукиборг с металлическими имплантами и приземистый громила с шеей быка, тоже молниеносно обнажили свои бластеры, направив их дуло на появившихся охранников агентства. «Вы не понимаете ситуации», — рыкнул варлок, его голос стал хриплым от злости. Оружие в его руке дрожало от ярости. «Эти двое — самые обычные мошенники. А вы явно превышаете свои полномочия». Железно отрезал охранник Андромеды, его глаза сузились до щелочек. «Немедленно опускайте стволы, пока никого не пришлось укладывать в морг». Видя, как ситуация накаляется до критической точки и вот-вот взорвется кровавой перестрелкой, представители службы безопасности станции тоже поспешно достали свое табельное оружие и дрожащими руками направили его на варлока и его вооруженных людей. «Всем немедленно опустить оружие!» заорал старший офицер СБ, вытирая крупные капли пота со лба дрожащей рукой. «Это официальное предупреждение службы безопасности». Бар в одно мгновение превратился в классическое мексиканское противостояние. 3 группы вооруженных до зубов людей держали друг друга на мушке, готовые открыть огонь по малейшему поводу. Посетители заведения в панике жались к стенам, некоторые пытались незаметно выбраться через запасные выходы, опрокидывая столы и стулья. Воздух в баре буквально искрился от нервного напряжения, готового разрядиться смертоносной молнией. «Я понял, что момент критический и нужно действовать быстро и решительно, пока кто-нибудь с дрожащими от адреналина руками не нажал на спусковой крючок и не превратил уютный бар в настоящую кровавую бойню. Однако меня опередил Дарс. Вместо того, чтобы разумно воспользоваться всеобщим замешательством для благополучного бегства, Дарс неожиданно выпрямился во весь рост и уверенно шагнул вперед, прямо к барной стойке из полированного дерева, игнорируя направленные на него смертоносные стволы. «Торск!» Громко и требовательно обратился он к бармену. «Мои честно выигранные 10 миллионов кредов. Немедленно переводи на мой счет. «Ты что, совсем с ума сошел?» — прошипел варлок сквозь стиснутые зубы, не веря наглости и хладнокровию торговца. «Здесь стоят вооруженные люди с готовыми к стрельбе бластерами, а ты о каких-то деньгах думаешь». «Именно о деньгах», — абсолютно спокойно ответил Дарс, даже не удостоив варлока взглядом. «Я честно поставил, честно выиграл и теперь хочу получить свой законный выигрыш. Прямо сейчас не откладывая». Старший охранник Андромеды восхищенно покачал своей седой головой. «Надо же, какие стальные нервы у человека!» «Респект тебе, мужик. Таких людей уважаю». Торск продолжал настойчиво требовать Дарс, упершись локтями в барную стойку. Все ставки были приняты совершенно официально, в присутствии множества свидетелей. Служба безопасности может это подтвердить. «Так где же мои кровно заработанные деньги?» Бармен нервно переглядывался между уверенным в себе Дарсом, разъяренным варлоком и растерянными офицерами СБ. Было прекрасно видно, что этот толстяк совершенно не знает, как поступить в столь деликатной ситуации. Его руки тряслись, а с лысины капал пот. «Слушай, торговец», — медленно процедил варлок сквозь стиснутые зубы, «может, лучше просто забудем про эти чёртовы деньги? Уйдешь отсюда живым и здоровым, уже будет прекрасно». «Нет, ни в коем случае не забудем», — твердо ответил Дарс. Я поставил абсолютно честно, я выиграл совершенно честно. И теперь хочу получить именно то, что мне по праву причитается». Старший офицер СБ неуверенно и виновато откашлялся. Технически торговец совершенно прав. «Если ставка была действительно принята официально, видите?» Торжественно обратился Дарс к Тарску. «Даже служба безопасности подтверждает полную законность нашей сделки. Так что немедленно переводите все деньги на мой личный счет». Варлок медленно опустил свой бластер, его аристократическое лицо исказилось от бессильной животной ярости. Он прекрасно понимал, что в присутствии официальных представителей власти не может просто отобрать выигрыш грубой силой. «Хорошо, получай», — прорычал он, как раненый зверь. «Забирай свои проклятые деньги. Но запомни навсегда, все долги рано или поздно приходится отдавать. С процентами. Открытые угрозы в присутствии службы безопасности». Удивленно поднял бровь Дарс. «Как крайне неосмотрительно с вашей стороны, господин Варлок». Торск дрожащими, покрытыми потом руками, начал лихорадочно оформлять электронный перевод денег.